Ребенок, взрослый, родитель. Три составляющих тела. В процессе прохождения определенных жизненных этапов человек развивается и созревает. Его эмоциональные состояния создают субличности внутри его программы подсознания, которые так или иначе влияют на его поведение в разных жизненных обстоятельствах. Кроме позитивных воспоминаний, жизненные образы, сформированные в процессе приобретения опыта, могут включать в себя и осколки прошлых травм, которые закладывают деструктивные паттерны поведения, вплоть до аутоагрессии и стремления к самоуничтожению. Деструктивные паттерны могут быть самыми разнообразными. Например, если ребенок в детстве постоянно подвергался критике, вполне вероятно, что с возрастом голос критикующего родителя продолжит говорить в его голове. И такой ребенок, будучи уже взрослым, начнет проявлять жестокое обращение по отношению к самому себе через различного рода самонаказания. Порой то, что кажется нормальным, при более близком рассмотрении оказывается последствием детского повреждения. Удваивать нагрузку вместо отдыха, мыть окна вместо того, чтобы полежать с книгой, влюбляться в мужчину, который опасен для тебя. Как много могут скрывать внутри себя субличности подсознания. Внутренний ребенок — это субличность, сформированная в детстве. Внутри каждого человека есть внутренний ребенок. И ваше первое воспоминание о себе, первый образ, пришедший в голову, это и есть ваш внутренний ребенок. У кого-то четкий, у кого-то размытый. Грустный, радостный, веселый, плачущий, разный. Все детские повреждения всегда сохраняются внутри этой субличности. И чем больше травм и боли перенес малыш, тем вероятнее его подсознание перестраивается в режим выживания. К сожалению, подобные осколки трудного детства крепко бьют по телу, заставляя его не только говорить, но и истошно кричать тем криком, который ребенок не смог исторгнуть из себя. Все подавленное и удержанное будет сохранено. Зачем? Все просто. Для того, чтобы никогда в жизни это больше не повторилось. Но проблема в том, что инстинкт самосохранения не может работать сам по себе. В какой-то момент после очередной триггерной ситуации уже во взрослом возрасте тело начнет болеть из-за тревоги, обиды, страхов и подавленных воспоминаний. Внутренний ребенок и тело тесно связаны между собой, сшиты белой жесткой нитью. И для того, чтобы восстановить свою целостность, человеку предстоит обратиться к самому себе и полюбить себя. Важно осознать тот факт, что никто, кроме него самого, не сможет восполнить ту боль, ту дыру, которая сформирована внутри него. Никто, кроме него, не сможет залечить раны души. Внутренний взрослый формируется по мере роста и развития ребенка, начиная с пубертата и до конца жизни. Причем формирование данной субличности происходит на основании личности внутреннего ребенка. Взрослый будет компенсировать, подавлять и защищать все слабости, проблемы и боли ребенка. В итоге что-то действительно будет замаскировано, скрыто и подавлено, а что-то наоборот, ярко подсвечено. Если девочка росла с холодным отцом, который не то что не уделял ей времени, а вовсе ее не замечал, не дарил цветы, не катал на спине, не говорил, какая она красавица, с высокой долей вероятности в будущем она встретит партнера, чью любовь также придется заслуживать. Нелюбимая дочь вырастает в нелюбимую жену, а затем в отвергнутую мать. Взрослый, по мере укрепления субличности, будет выполнять главную функцию мозга, защищая человека от опасностей внешней среды. Чтобы ему выжить, придется жидким клеем залить трещины фундамента, спрятать повреждения внутренней опоры под чем-то внешним, чаще всего под маской персонажа, которого человек выбирает себе в период сепарации от родителей и становления самостоятельной единицей общества. Сколько он проносит эту маску, неизвестно. Мы знаем одно. Залитые жидким клеем раны будут болеть и напоминать о себе. Тело смиренно наблюдает за нашими играми, масками и карнавалами, пока есть резервы для восстановления. Как только они закончатся, болезнь придет, и тело скажет вам об этом. Именно поэтому 90% заболеваний проявляются в состоянии «я взрослый». Это происходит из-за воздействия случайного стресса, напоминающего о прошлой боли, то есть обнажаются старые трещины, полученные в детстве. Состояние «я родитель» в психосоматике я считаю ценнейшим даром. Во-первых, эта субличность формируется сама по себе при осознании процесса трансформации. Вы можете запрограммировать своего внутреннего родителя и переписать не только историю рода, но и исцелить своего собственного внутреннего ребенка, стать родителем для самого себя. Про это мы поговорим в конце аудиокниги. Субличность родителя способна исцелить тело, сознание и подсознание человека. При этом первым, для кого ему предстоит стать папой или мамой, является он сам. Если кто-то пребывает вне осознавания самого себя, не понимает, что он передает детям, то внутренний родитель может тоже пострадать и перенять на себя все черты окружения, которое в свое время искалечило этого человека. Парадокс, но в собственном родительстве можно скопировать поведение тех, кем ты зарекался никогда не стать. Так работает подсознание. И поэтому мы с вами сейчас будем разделять три субличности. Возьмите листок бумаги, поверните его горизонтально и начертите простую таблицу из трех колонок: ребенок, взрослый, родитель. Очертите названия колонок и приготовьтесь отвечать на вопросы, вписывая ответы в соответствующую колонку. Первый вопрос. Когда вы злитесь? Как вы проявляете злость, агрессию и ярость? Какая субличность испытывает эти эмоции и что происходит с телом после них? Второй вопрос. Когда вам нужны поддержка, любовь, забота? Какая часть тела просит тепла, внимания или прикосновения? К какой субличности вы отнесете эту потребность? Третий вопрос. В ситуации, когда вам нужно дать кому-то отпор, как реагирует ваше тело? Что происходит с затылком, спиной? Какая субличность скрыта или явно проявляется? Четвертый вопрос. Как проявляется ваш внутренний ребенок? В каких ситуациях? С какими частями тела или с какими телесными ощущениями он связан? Пятый вопрос. Как проявляется ваш внутренний взрослый? Как вы ощущаете его внутри себя? Шестой вопрос. Как проявляется ваш внутренний родитель? Чувствуете ли вы силу, заключенную в нем? Если да, то как это проявляется в теле? Если нет, то где вы чувствуете истощение или слабость? Старайтесь отвечать, не анализируя и не критикуя себя. Это будут ваши ответы, личные и важные для вас. Может быть, непонятные и нелогичные, но необходимые для дальнейшей работы. Ответив на вопросы, отложите листок бумаги. Теперь просто побудьте внутри себя. Понаблюдайте за собой. Возможно, прямо сейчас вы впервые познакомитесь с какой-то важной частью самого себя, которая дополняет и воссоздает вашу целостность. И снова давайте проговорим, что человек начинается с тела. При этом он неразделим с эмоциями и мыслями. Но для того, чтобы осознать себя внутри себя и что-то изменить в этом пространстве, сначала нужно себя разделить. Отделив субличность ребенка от родителя и взрослого, вы можете понаблюдать за собой в течение дня и проанализировать, кто и когда проявляется. Вы можете увидеть скрытые механизмы деструктивных реакций. Например, когда мама кричит на своего малыша, она в этот момент сама является раненым ребенком, который кричит от страха, безнадежности и недолюбленности. Таким образом, разделяя себя, наблюдая и понимая, мы начинаем слушать свое тело и осознавать то, что на самом деле происходит внутри нас. Только так, отделяя одно от другого, человек может исправить механизм своего поведения, научиться чему-то, что заложит новый фундамент внутренней опоры. Ведь далеко не всегда есть потенциал для исцеления. Далеко не все травмы можно полностью проработать, особенно те из них, которые были получены внутренним ребенком. После прослушивания этой части аудиокниги представьте себя участником эксперимента. Ту таблицу, которую мы заполнили немного раньше, используйте для завтрашнего дня. Можно увидеть, где тело страдает от конфликтов, где от подавленных эмоций, а где от того, что вы кем-то притворяетесь. Ведь если внутренний ребенок был травмирован или вовсе поражен, сломлен, уничтожен и подавлен из-за получения сверхнегативного детского опыта, то и внутренний взрослый, выросший из него, будет таким же. А значит, в процессе компенсации травмы и проживания такой сложной, обыкновенной жизни с ее испытаниями, придется где-то адаптироваться, где-то менять реакции, а где-то что-то подавлять. А что, если субличности пребывают в дисбалансе? Кто вы? Ребенок? Взрослый? Родитель? Конечно, это огромная тема, для полного раскрытия которой потребуется отдельная книга. Но сейчас нам с вами надо понять, какая субличность повреждает ваше тело. В ком из них спрятано внутреннее страдание? Горе, тревога, обида, страх, ярость. Попытка не слышать эти эмоции, переживания и страдания делает человека глухим по отношению к самому себе. Такова защитная функция психики — спрятаться от того, что источает угрозу. А что делать, если угроза исходит из тебя самого? Чтобы разобраться в этой, кажется, неразрешимой задаче, нам с вами предстоит обратиться к детству.